Pantelis. Kamu Pantelis. Non. Десятый, ты, десятый. Десятый. Наблюдаю, Пантелис. Не знаю, кто это горит вот сейчас там передо мной. Десятый, десятый. Уходим, уходим. Уходите все, уходим. Тир, уходим. Горит, горит, полностью горит, блядь.